Глава вторая. Вернувшись домой, Чивон молниеносно собрала вещи и вышла в гостиную. Она отказалась от заботливого предложения Сонь-Дже подвезти ее до Пуана. Она напомнила, что уже договорилась встретиться с отцом, поэтому волноваться за нее не надо. К тому же, вместо того, чтобы ее подвозить, Чивон хотела, чтобы Сонь-Дже занялся кое-чем другим. Она взяла его за руку и повела в свою комнату. До приезда такси Чивон объяснила, что надо делать дальше. Сидя на диване и смотря на Чивон снизу вверх, Сонь-Дже внимательно слушал ее план. При этом в его глазах читалось неподдельное изумление, что его девушка заранее предполагала, что события будут развиваться именно таким образом. Услышав звук приближающейся машины, Чивон поспешила к выходу. Она уже успела переодеться в удобную спортивную одежду, а сверху накинула кожаную куртку. Похоже, на душе у Сонь-Дже было неспокойно, и он еще раз предложил поехать вместе с ней. Но Чивон взяла его руки в свои и спокойным голосом сказала: «Оберегай меня здесь, а там я справлюсь сама». Сонь-Дже переживал за нее, но решил промолчать. Чивон несколько раз его поблагодарила, вышла из дома и села на заднее сиденье такси. Она обернулась на Сонь-Дже, рассеянно смотревшего в окно. Он прокричал: «Будь осторожна!» на что Чивон помахала ему рукой. Такси тронулось, и машина стала удаляться от дома. Вскоре он пропал из виду. Только после этого Чивон сняла с плеч рюкзак и поставила себе в ноги. Вытащила телефон и написала отцу сообщение. «Я выехала. Как только приеду, наберу». В ответ пришло короткое «хорошо». Чивон снова открыла сообщение от матери, чтобы проверить указанные координаты в интернете. Режим просмотра панорамы показал снимки нескольких обветшалых домов и небольшое поле. Пейзаж очень походил на местность, в которой она и сама сейчас жила. Перед разговором с отцом Чивон смогла дозвониться до коллег мамы. Все как один заявили, что со второй половины вчерашнего дня не видели ее. Мать только режиссеру сообщила, что по личным обстоятельствам не сможет присутствовать на представлении в выходные. Больше никакой информации узнать не удалось. С беспокойством Чивон уставилась на карту на экране смартфона. Она задумалась, зачем маме, живущей в Сеуле, понадобилось ехать в такую глушь. Как ни крути, причина могла быть только одна. Видимо, где-то там жила сейчас бабушка. Наверное, мама получила звонок от бабушки и направилась в Пуан, провинции Северная Чола. Вдруг где-то в закоулках памяти Чивон всплыла. Прошлой ночью звонил телефон, но, увидев, что код города начинается на 031, она его проигнорировала. В последнее время участились атаки спамеров, и она перестала отвечать на незнакомые номера. Чивон нажала на непринятый вызов в списке вчерашних звонков. Раздались длинные гудки. Послышалось заученное приветствие администратора со стойки регистрации. Чивон поняла, что вчера мама ночевала не дома, а в отеле Хаана, откуда и звонила. Девушка повернула голову к окну. Свет фонарей ярко освещал улицы маленькой деревни. Вскоре такси въехало на узкую дорогу, ведущую в горы. Чтобы доехать до скоростной магистрали, надо было обязательно проехать это место. Пока машина неслась по темной, непроглядной лесной дороге, в голове у Чивон крутились две фразы. «Чивон Хак не совершал убийство на горе Муаксан в Хаане. Есть другой». «Настоящий преступник». Чивон стала догадываться, кто мог написать комментарий. Вчерашний мамин ночной звонок наверняка был связан с этим, и, видимо, поэтому мама срочно поехала к бабушке в деревню. Такси, въехавшее на скоростную магистраль, быстро набирало скорость. Следя за мелькающими огоньками за окном, Чивон старалась успокоить дыхание, но унять тревогу никак не получалось. Глубоко спрятанные воспоминания о брате теперь роились в голове, не давая покоя. Чивон большую часть жизни старалась не замечать существование брата. Вначале их отношения не были плохими. Когда-то она не меньше родителей заботилась о нем, но все изменилось после случая в 8 классе. 13-летний Чиун безжалостно избил в школе 2-10-леток. Папа и мама 2 недели из кожи вон лезли, чтобы уладить это происшествие, а Чивон пришлось пропускать занятия и приглядывать за братом дома. Она несколько раз пыталась выпытать, зачем он так жестоко поступил с младшими школьниками. Ответ всегда был одинаковый. Они смеялись над ним и говорили гадости. Чун оказался жертвой дискриминации и предрассудков окружающих. И это стало невыносимо для его психики в таком возрасте. Люди часто смотрели свысока на него и даже игнорировали его существование, отчего он всегда чувствовал себя неуютно. В нем зрело непонимание и недовольство собой, и, видимо, в его душе росла непроизвольная враждебность к чужакам. Тот случай произошел по вине Чиуна, но сестра считала несправедливым то, что о его жестокости судят по одному поступку и причисляют чуть ли не к чудовищам. В отличие от остальных, она старалась понять брата. Более того, Чивон считала, что всегда есть точная причина, объясняющая, почему брат прибегал к насилию. Через 2 недели родители смогли договориться с пострадавшими. Дело на этом закрыли, но происшествия не закончились. У одного из детей, пострадавших от рук Чиуна, был брат-старшеклассник. Он специально пришел к школе, в которую ходила Чивон. Когда она возвращалась с уроков домой, он проследил за ней, а затем затащил в туалет в ближайшем магазине. Он потребовал от нее извинений за младшего брата, но Чивон не стала перед ним извиняться. Она не могла заставить его осознать все случившееся и увидеть ситуацию глазами Чиуна, но уверенно ответила, что виноват не только ее брат. Старшеклассник с раскрасневшимся от злости лицом несколько раз ударил Чивон кулаком, но девушка не собиралась покорно терпеть побои. Она тоже вскинула кулаки, чтобы ответить обидчику, позабыв, что у нее не хватит сил тягаться с ним. В конце концов, она оказалась на грязном полу, корчась от боли. На этом искры разгоревшегося скандала должны были потухнуть, но теперь все пошло по новому витку, неся за собой еще большие проблемы. Несколько парней, неравнодушных к Чивон, заметили происходящее в туалете, достали откуда-то бейсбольные биты и ворвались туда. Увидев на полу избитую Чивон, они пришли в ярость и пустили в дело свое оружие. В конечном счете пострадал старшеклассник. Оба пострадавших в этом происшествии решили тихо жить дальше, но школьная жизнь Чивон пошла наперекосяк. Одноклассники, избившие старшеклассника в туалете, стали один за другим приставать и надоедать Чивон. Только вместо благодарности она отнеслась к ним весьма холодно. Если бы она так не поступила, то сама бы вскоре стала мишенью для насмешек в классе. Не прошло и нескольких дней, как кто-то узнал о драке, и слухи расползлись по всей школе. В сплетнях все перемешалось, и Чиун стал злостным виновником всего произошедшего. Инцидент обрастал домыслами, и Чивон стали осуждать. При этом дети не забыли и про Чиуна, еще больше насмехаясь и издеваясь над ним. Старшеклассницы, с давних пор не взлюбившие Чивон за ее несговорчивость, решили воспользоваться шансом и тоже принялись издеваться над ней. Попав под удар, Чивон стала терять друзей одного за другим. Через пару месяцев Чивон осталась совсем одна. Большую часть времени Чивон проводила в одиночестве. Она полностью погрузилась в учебу, как самая обычная ученица, с которой ничего не произошло. Чивон считала, что стоит показать, как ей тяжело, и она сразу проиграет в этой битве, поэтому изо всех сил старалась держать в заперти чувства и эмоции, бушевавшие внутри. Были и положительные изменения. Время, проводимое с друзьями, сократилось, а время на подготовку к занятиям увеличилось. Она стала первой среди учеников 9 класса. Мама, наблюдавшая за успехами дочери, не могла нарадоваться. Однажды от искренней похвалы матери Чивон не выдержала и разрыдалась. Выплакавшись и успокоившись, она рассказала обо всем, что пережила за последние несколько месяцев. Мама внимательно выслушала дочь и крепко обняла ее. В тот раз мать впервые заплакала вместе с ней и объяснила правду про Чиуна. Она сказала, что Чиун избил ребят вовсе не по их вине. В школе стояли видеокамеры, снимавшие происходящее с разных углов. На записях было видно, что никто из детей не злил и не подначивал Чиуна. Он сам, без какой-либо на то причины, пошел за ребятами и избил их. Закончила мать свой рассказ тем, что мозг Чиуна отличается от мозга обычных людей. Эти слова Чивон поняла не сразу, ей понадобилось на это время. Она прекрасно знала про отклонение в развитии у брата. Но в тот день девушка впервые услышала, что его мозг напоминает мозг преступников. «Значит, ответ младшего брата был полной ложью?» Проблема заключалась не в том, что другие обижали его за его особенности. Чивон не могла простить ему, что, пытаясь оправдаться, он солгал ей. Она почувствовала, как ее предали. Даже когда окружающие относились к брату не по-человечески, она всегда старалась принять его сторону. Когда ее несправедливо обижали из-за него в школе, она ни разу не позволила, чтобы он узнал об этом. Но теперь Чивон осознала, что все это было зря. Злость и обида, которые она сдерживала все это время, хлынули через край. С того дня она перестала общаться с Чиуном и беспокоиться о нем. Мама и папа тоже перестали обращаться к ней с просьбами побыть с братом. На следующий год они переехали в Хаан, и она поступила в местную старшую школу. С тех пор Чивон почти перестала видеться с братом, таким образом постепенно вычеркнув его из своей жизни. У Чивон не было в планах окончательно и бесповоротно прерывать связь с ним, подспудно она чувствовала, что надо поддерживать отношения. Как с неизбежной данностью девушка свыклась с мыслью, что в далеком будущем, когда родителей уже не станет, ей придется взять на себя заботу о брате. К своему стыду сейчас она не могла видеться с ним, а если и увидится, то должна будет сделать вид, будто не знает его, будто его нет. Это стало главным принципом, который соблюдала их семья. Таксист постепенно снизил скорость. Впереди начиналась большая пробка. Чивон, вытянув шею, вглядывалась вперед через лобовое стекло. В глазах рябило от скопления машин. Вздохнув с раздражением, она поменяла позу. «По делам едете в Пуан?» — завел разговор водитель, взглянув в зеркало заднего вида. Чивон с подозрением посмотрела на него. То ли из-за пробки на дороге, то ли из-за неприятного лица, испещренного глубокими морщинами. Чивон ответила резко и кратко. «Еду навестить бабушку, она живет там». «Надеюсь, ничего не случилось. Все в порядке, просто еду навестить». Нехотя выдавив из себя ответ, Чивон замолчала. Водитель тоже больше ничего не спрашивал. Чтобы выбраться из пробки, таксист перестроился на соседнюю полосу и проехал немного вперед. Чивон взяла телефон в руки и зашла в навигатор. До отметки на карте оставалось еще больше часа езды. Незаметно подступила ночь, и на небо вышла яркая круглая луна. Кажется, сегодняшний день будет длиннее обычного. Чивон вытащила из кармана куртки беспроводные наушники и включила фортепианную композицию, которую слушала вчера вечером. Закрыв глаза, она сосредоточилась на быстрой и в то же время приятной мелодии. Музыка — самый эффективный способ выбросить из головы ненужные мысли и успокоиться. Так она просидела минут пять и сама не заметила, как погрузилась в сон. Чивон резко открыла глаза от слов водителя. Она тут же посмотрела в окно. Вокруг была непроглядная тьма и сельская дорога. Недалеко виднелась черная легковая машина с включенными аварийными огнями. Чивон взяла свой рюкзак и вышла из такси. Оплата за поездку автоматически списалась с карты. Девушка подошла к черному автомобилю и проверила номера. Это была отцовская машина. Она заметила, как кто-то вышел со стороны водителя. Чивон слегка прищурилась и взглянула на человека. Перед ней стоял отец с застывшим лицом. Сначала он ни с того ни с сего осмотрелся вокруг, затем уверенно подошел к Чивон и внезапно крепко обнял ее. «Как поживаешь?» — низким басом спросил отец. Его непривычное поведение показалось немного странным. Чивон встречалась с ним раз в год, и при каждой встрече он всегда дотошно расспрашивал, не произошло ли чего подозрительного с ней, но подобных нежностей, как сегодня, он себе не позволял. Внезапные отцовские объятия показались ей необычными. Видимо, всем им пришлось столкнуться с серьезной проблемой, раз отец стал вести себя иначе. Чивон в ответ тоже крепко обняла отца. Это был краткий жест, который лучше любых слов служил поддержкой в такую минуту. «Для начала давай и сядем в машину». Отец развернулся и пошел назад к водительскому месту, а Чивон следом села на пассажирское рядом. «Вот и увиделись спустя полгода». «Ну да». На припухшем лице отца виднелись покраснения и ссадины. Чивон поинтересовалась, что с ним произошло, и он рассказал, как недавно попал в небольшую аварию, но отделался лишь небольшими царапинами, добавив, что серьезно не пострадал. Чивон выразила сожаление, но в то же время с радостью отметила, что его худощавое лицо слегка округлилось. «Ну, как тебе там живется?» — спросил отец, отвернувшись. Чивон почувствовала, как он избегает ее взгляда. «Все хорошо, твой друг Чунгю по-прежнему отлично присматривает за мной». «Больше никого странного не замечала?» «Как бы вспомнив о прошлом», — спросил отец. «Два года назад, когда Чивон жила самостоятельно недалеко от университета, появился мужчина, который стал следить за ней. Удостоверившись, что незнакомец ходит за ней по пятам, она обратилась в полицию, назвав себя жертвой сексуальных домогательств. Полицейские арестовали мужчину и завели на него дело, которое потом еще долго тянулось. Учитывая отсутствие достоверных доказательств, мужчину в итоге отпустили без предъявления обвинений. Воспользовавшись своими связями в полиции, отец разузнал, что незнакомец работал в частном детективном агентстве, но кто его нанял, выяснить так и не удалось. В последнее время никого. А когда ты в последний раз общалась с мамой? 2 месяца назад мы немного поговорили по телефону, и все. А ты? Я тоже. Чивон упомянула вчерашний звонок из отеля. Номер начинался на 031, поэтому она не взяла трубку и лишь позже догадалась, что это был звонок от матери. У отца то же самое. Вчера ночью он пропустил один вызов и только когда недавно проверил телефон, понял, что ему звонила бывшая жена. Через лобовое стекло отец указал на старый, едва освещаемый уличным фонарем дом перед ними. «Ты там была?» «Нет». Чивон сразу поняла, что означал вопрос отца. Координаты из сообщения от мамы обозначали участок дороги, где они сейчас и находились. Даже принимая во внимание небольшую погрешность, похоже, сообщение было отправлено именно из этого дома. «Это, наверное, дом бабушки». «Кажется, так». Отец сообщил, что сразу как приехал, обошел участок вокруг и заглянул через забор. Никаких признаков присутствия людей. Поэтому он предположил, что сейчас там никого нет. «Ты здесь в первый раз?» «Да». Чивон с пониманием кивнула. 3 года назад заботу о брате отец полностью поручил матери, велев, чтобы та увезла Чиуна в далекое, никому неизвестное место и наказал никому не рассказывать о его местоположении. Кроме мамы о том, где находился Чиун, знала лишь бабушка. «Давай туда зайдем». «Минутку». Чивон открыла сумку, которую прижимала к себе, и достала небольшую экшн-камеру, взяла в одну руку и включила ее. Из камеры раздался звуковой сигнал, означающий соединение с сетью. Через несколько секунд зазвонил ее телефон. «Изображение с камеры хорошо видно?» — спросила Чивон сразу, как ответила на звонок. Она направила камеру на отца и прибавила. «Это мой отец. Позже официально представлю вас друг другу». Лоб отца нахмурился, и он недовольно посмотрел в камеру. «Через минуту включай прямую трансляцию с заголовком «Преследование подозреваемых в похищении». Как только Чивон закончила говорить и положила телефон в карман, отец поинтересовался: «Это кто?» «Мой парень». «А камера зачем? И что это значит «подозреваемые в похищении»?» «Все, что сейчас происходит, будет напрямую транслироваться на YouTube. Видео с камеры передается в Сосан. Там мой парень наладит прямое включение, поэтому если кто-то на нас нападет, то это сразу увидят десятки тысяч человек. Они станут свидетелями происходящего». «Нельзя!» Голос отца прозвучал неожиданно резко. Чивон с удивлением посмотрела на него. «Впутывать других людей нельзя, это только усложнит все. Как только я пойму, что Ханна в опасности, я сам вызову полицию». «Мама уже в опасности. Нам вдвоем не разрешить эту ситуацию. Надо максимально широко осветить то, что здесь случилось, для нашего же будущего». Чивон повысила голос. В этот раз отец, не выдержав ее взгляда, отвернулся. «Наши лица не попадут на камеру, и голосов не будет слышно. Я просто посвечу нам под ноги, и когда увижу что-то подозрительное, то подниму камеру. Это для нашей же безопасности». Отцу, очевидно, не понравилась затея, но ему пришлось сдаться, и он вышел из машины. Чивон почувствовала холодность отца, который ни разу толком не взглянул ей в глаза, но потом припомнила, что он почти всегда беспристрастно относился ко всему. Не придав этому значения, она повесила рюкзак на плечо и вышла из машины. В этот момент пришло сообщение. «Начинаю прямую трансляцию». Чивон опустила камеру и пошла следом за отцом. Проверив, что главные ворота закрыты, отец перебрался через красный забор и оказался во внутреннем дворе. Чивон с камерой в руках с опаской оглядывалась по сторонам. По ту сторону раздался лязг засова, и ворота открылись. Они прошли через двор и остановились у двери, ведущей в дом. Дверь оказалась открыта. В доме было темно, хоть глаз выколи. Чтобы не привлекать внимания, отец специально не стал включать свет внутри. Чивон вытащила из рюкзака квадратный фонарик и стала подсвечивать темные силуэты предметов. В гостиной и на кухне везде виднелись следы проживания человека, но нигде не было никаких фотографий, которые указали бы на личность того, кто здесь жил. Как они и предполагали, внутри дом выглядел как жилище пожилого человека. Но убедиться, что это дом именно ее бабушки, было невозможно. Пока Чивон осматривалась вокруг, отец написал кому-то сообщение. Его лицо в свете смартфона казалось напряженным и серьезным, но Чивон в глаза бросилось кое-что странное. На лице отца была написана не тревога от происходящего, а сосредоточенность на чем-то другом. Следов пребывания ее мамы они не обнаружили. Посчитав, что хорошо бы еще раз обойти и осмотреть дом снаружи, Чивон направилась в прихожую. Тут ей на глаза попалась маленькая дверь в углу кухни. Девушка подошла к ней и слегка приоткрыла. Дверь неприятно скрипнула, и Чивон увидела задний двор. Значит, помимо прихожей, выйти наружу можно было и отсюда. Выйдя на улицу, Чивон оказалась в полнейшей темноте. Местами слабо проглядывали силуэты угловатых нагромождений. Из-за полной тьмы она не сразу смогла разобрать, что именно перед ней находится. Постепенно стали вырисовываться контуры. Это была цементная постройка, похожая на сарай. С трудом сглотнув слюну, в пересохшем горле девушка осторожно подошла ближе. Встав перед железными воротами сарая, Чивон на мгновение засомневалась, но затем потянула на себя ржавую ручку. Ворота оказались наглухо заперты. Она несколько раз силой дернула за ручку, но ничего не произошло. Уйти отсюда не позволяло ощущение тревоги. Что бы там ни было внутри, если она не проверит сарай, ее одолеет чувство вины. Губы Чивон стали сухими. Она облизала их и запустила руку в рюкзак в поисках какого-нибудь подходящего предмета, который заменит ей ключ. В руке у нее оказался туристический раскладной нож. Выбрав самое тонкое лезвие, она просунула его в отверстие. После продолжительной борьбы замок вдруг открылся с характерным щелчком. Чивон снова потянула дверь на себя. Ее встретила абсолютная чернота внутри сарая. Она посветила фонарем и уже ступила за порог, как вдруг сзади подошел отец, преградив путь рукой, и забрал из рук фонарь. «Я сам зайду внутрь, а ты жди снаружи». Свет фонаря стал поочередно выхватывать из темноты предметы, которыми был набит сарай. Чивон держала камеру, направив ее вниз, и тоже поглядывала туда, куда светил отец. Это был склад ненужных вещей. На глаза попались старый шкаф и стеллаж, на полу валялись швабры и сельскохозяйственный инвентарь, а вдоль стен стояли нагроможденные друг на друга коробки, вызывающие лишь печаль. Осторожно ступая, отец покачивал головой, как бы говоря, что ничего особенного здесь нет. Чивон медленно зашла внутрь. Она прошла мимо отца и встала перед старым шкафом, который сильно выделялся на фоне других предметов. Размеры шкафа спокойно позволяли залезть внутрь двум-трем взрослым людям. Девушка потянула за дверцы шкафа, но они были закрыты. Она снова достала из кармана раскладной нож. В этот момент раздался взволнованный голос отца, будто он обнаружил что-то. «Чивон, подойди-ка сюда!» Она сложила нож обратно и подошла к нему. Отец что-то достал из-за наваленных коробок и протянул ей. Пластмассовая маска. Луч фонаря осветил нелепую рожицу лягушки. Такая же маска была у брата в детстве. Каждый раз, снимая видео и играя роль человека-лягушки, Чивон вспоминала о ней. С такой же маской играл в детстве Чиун, но... Маска местами была испачкана красными пятнами. Подумав, что это кровь, она замерла, по затылку пробежали мурашки. Отец поднес к лицу маску и несколько раз шумно втянул воздух. «Это пятна от слезоточивого газа». Чивон тоже принюхалась, пытаясь понять, нет ли металлического запаха крови. Вместо этого она уловила едкий запах, а значит, скорее всего, отец был прав. Это слезоточивый газ. Осознав, что это не кровь, она немного успокоилась, но поразмыслив о том, откуда здесь мог взяться слезоточивый газ, Чивон снова задрожала всем телом. Мама всегда носила при себе для самозащиты пистолет со слезоточивым газом. Если она им воспользовалась здесь, значит, действительно что-то произошло. «Учитывая, что микрочастицы до сих пор присутствуют в воздухе, она была здесь не так давно», — произнес отец, посмотрев в лицо Чивон, сидящий на корточках. «Скорее всего, тут что-то произошло. Нам надо поспешить». «Поспешить? У меня есть подозрение, кто это мог быть». «Кто же?» «Родители Насунгён». «Они обо всем узнали?» «Кажется, что так». Чивон кивнула. В памяти тут же всплыли лица этих людей. Она их постоянно подозревала. Чивон уже давно предполагала, что именно они стояли за организацией слежки за ней и комментариями под видео. С тех пор, как Чиун избежал наказания и был надежно упрятан от глаз окружающих, она, даже не видя и не зная родителей погибшей девочки, жила под постоянным психологическим давлением. Они вторглись в ее обычную жизнь и заставили чувствовать себя беспомощной. Чивон понимала, что им не суждено жить, как всем остальным, самой обычной жизнью. Ей приходилось существовать с рухнувшими внутренними устоями, с немым укором внутри. Получается, родители девочки продолжали тайно выстраивать свой план мести, на которые их семья не смогла своевременно отреагировать. Тем более, что они не могли ничего требовать с них. Им оставалось лишь терпеть, ведь именно их семья виновата в случившемся, а родители Насунгён — жертвы обстоятельств. «Я знаю, где они живут. Поехали туда». Слова отца тяжело отдались внутри Чивон. Раз родители девочки знают всю правду, то придется с ними встретиться лицом к лицу. Она больше не хотела терпеть и жить в страхе, как последние 6 лет. «Поехали прямо сейчас!» Отец первым вышел из сарая. Чивон последовала за ним и тихо прикрыла дверь. Через щель все еще виднелся старый шкаф. С трудом сдержавшись, чтобы не проверить, что там внутри, Чивон решила сбросить с себя остатки сомнений и поспешить за отцом, который быстрыми шагами уверенно направлялся прочь.